Глава 8. Катарина. Я смотрю на тело, плавающее в резервуаре. Девушка в нем очень похожа на меня. Ее волосы колышутся вокруг лица темными лентами, мышцы расслаблены, а на теле знакомые шрамы, при виде которых невольно покалывает кожу. Порез на щеке от падения с дерева. Сморщенное пулевое ранение на плече, оставшееся после выстрела Дакса в Саннивейле. Она идеальная моя копия, вплоть до спирали ДНК. Лаклан с Даксом предлагают мне не просто свободу, а целое будущее, жизнь. И эта мысль все еще не укладывается в голове. Я словно загипнотизированная подхожу к резервуару, представляя, каково будет проснуться внутри этого клона и снова дышать, разговаривать и по-настоящему вдохнуть воздуха. Я несколько недель свыкалась с мыслью, что стала заключенной, запертой внутри Дзюньбэй, и что мне уже не доведется вновь ступить на землю своими ногами. Я похоронила мечту вновь ощутить на коже солнечные лучи и когда-нибудь прикоснуться к реальному человеку. А теперь у меня вновь есть эта надежда, которая сейчас плавает передо мной. Надежда, дарованная мне врагом. Боже, какой же он хитрец. Повернувшись к Даксу, выдыхаю я. Лаклан знает, как заставить других людей плясать под его дудку, да? Я никогда даже не мечтала о чем-то подобном. Это просто нечто невероятное. И этого достаточно, чтобы зацепить меня, превратить слабую свечу надежды, горящую внутри, в пылающий костер. Это единственное, ради чего я готова на все. Почти. Потому что я не продам весь мир за это. В последний раз, когда я пошла на поводу у Лаклана, то невольно помогла отправить вредоносный код на панели всех жителей планеты. И сейчас он предлагает мне это тело только потому, что хочет сохранить жизнь Дзюньбэй. Ведь все, что он делал до этого, изменение нашего тела, создание меня, было лишь ради нее. Он сотворил все это, чтобы защитить ее и помочь ей распространить созданный ею код по всему миру. А теперь Лаклан думает, что я поверю, будто он хочет удалить этот код со всех панелей на планете. Хотя на самом деле это кажется частью какого-нибудь заговора Лаклана, придуманного, чтобы помочь ей захватить мир. «Давай дадим ей время подумать об этом», — подходя ко мне, предлагает Ля Бен. Я все так же не свожу взгляда с плавающего тела, продолжая рассматривать ее лицо и кожу, представлять себя внутри нее. «О чем тут думать?» — поморщившись, спрашивает Дакс. «Ты просишь меня солгать людям, которые мне дороги», — говорю я. «А что, если Зиана права? Что, если все происходящее — лишь часть огромного плана? Мы не можем доверять Лаклану. Это станет нашей самой большой ошибкой». «Нет никаких доказательств, что он нам врет», — возражает Дакс. «Поверь мне, мы все просчитали. В побочных эффектах, с которыми мы столкнулись, нет никакой закономерности. И нам сложно предположить, кому все случившееся принесло бы выгоду. Да, кто-то воссоздал голубей, зараженных мутирующим штаммом вируса. Но в их геноме исследователи нашли следы человеческой ДНК, и мы посчитали, что они заразились именно из-за этого. Я не верю, что кто-то пытается развязать войну. Если за этим стоит кто-то из генхакеров, то они вскоре и сами пострадают от этого. А если кто-то из Картекса, то я бы об этом знал. Мне предоставили полный доступ ко всем командам, отправленным через нашу сеть, и мы не нашли даже намека на хорошо продуманный план. Единственное, что нам удалось узнать из записки Зианы, она жива и ищет тебя. Поэтому мы просим тебя привести ее сюда. Почему бы тебе не отправить за ней Ли? Мы с Зианой не знакомы и даже никогда не встречались, а он ее семья. А еще он солдат Картекса, поправляет Дакс. И вполне возможно, Зиана знает об этом. Я не хочу рисковать и отправлять Ли навстречу, потому что не уверен, что она ему поверит и вообще появится там. Она может догадаться, что это ловушка. «Из чего ты решил, что она поверит мне?» «Но ведь именно тебе она написала», — говорит Дакс. «Так что Зиана ничего не заподозрит, если ты ответишь ей». Я нервно переминаюсь с ноги на ногу. «Я не готова ответить вам прямо сейчас. Мне нужно выбраться отсюда». Дакс указывает на дверь. «Что ж, иди. Ты в симуляции, в которой воссоздан целый мир. Так неужели ты думаешь, что какая-то дверь станет для тебя препятствием?» Покосившись на Ля Бена, я осторожно подхожу к двери. Ручка холодит кожу, когда я обхватываю ее рукой, но не поддается мне. Осознав это, я закрываю глаза и неосознанно посылаю импульс из манжеты. На самом деле это вряд ли сработает, ведь меня на самом деле тут нет, как и манжеты, которая могла бы послать импульс. Но неожиданно перед глазами вспыхивают яркие точки беспроводных соединений. Я вижу мерцающие вспышки за стеной от гентехов в соседних комнатах и от панели людей, идущих по коридорам. Судя по всему, в истине даже закодирована имитация использования модулей. Поэтому, когда я запускаю импульс с манжеты, симуляция запрашивает серверов ближайшие открытые соединения используемые при ее моделировании, и это означает, что я не беспомощна, что я могу использовать коды. Я открываю список доступных соединений и прокручиваю его. Вот только он отображается немного непривычно. Перед моими глазами перечень мест, куда я могу переместиться. Комнаты, коридоры, лестничные клетки. Я выбираю коридор прямо за дверью, но не всплывает никакой команды, которая бы перенесла меня туда. Правда, может, все гораздо проще, чтобы отправить импульс из манжеты? Хватило одной мысли об этом. Да и чтобы пройти через комнату, потребовалось лишь подумать об этом. Значит, симуляция считывает мои мысли. Я закрываю глаза, представляю себе коридор и оказываюсь прямо за дверью. Внезапно пол уходит из-под ног, и что-то сжимается внутри, заставляя открыть глаза. Дакс и лаборатория исчезли. Сейчас я вижу лишь спины троих человек, которые катят металлическую тележку по коридору, о чем-то болтая друг с другом. Бетонные стены и пол отражают эхо голосов, а слева и справа расположены открытые двери. Меня ничего не ограничивает, и никто не может остановить меня. Дакс прав, это полная свобода. Еле сдерживая смех от облегчения, я делаю неуверенный шаг. После нескольких недель, проведенных в заточении в симуляции Дзюньбэй, кажется, будто сейчас за спиной раскроются крылья. За спиной раздаются шаги, а затем хлопок двери. Я поворачиваюсь и вижу перед собой Лиабена. «Ты не можешь сбежать», — говорит он. «Меня назначили твоей нянькой». Я приподнимаю бровь. «Я все еще немного злюсь из-за того, что ты напал на меня в симуляции Дзюньбэй». «Вообще-то ты ударила меня первой». Я прикусываю губу. «Почему ты просто не сказал, что тебя послал Дакс?» «Потому что ты упрямая штучка, которая бы предпочла скорее подохнуть в лаборатории, чем позволить мне вытащить тебя оттуда». Я открываю рот, чтобы возразить, но в итоге лишь качаю головой. Я не собираюсь спорить с Лиабеном. Он мне не враг. Не уверена, что хочу заманивать Зиану в ловушку, признаюсь я. Или Анну. Я понимаю, что они больше не моя семья, но не хочу предавать их. «Не переживай из-за Анны», — говорит он. «Она в любом случае возненавидит тебя». Ли отступает к стене, чтобы пропустить женщину с еще одной тележкой. На ней голубая рубашка, которую я уже видела на жилетах Холмстейка. Проходя мимо, она косится на нас. И я напрягаюсь, осознав, что женщина видит меня. Видимо, истина настроена так, что зрительные модули встречных людей отображают мою трехмерную проекцию. Не знаю, увидят ли меня те, чьи панели не подключены к сети Картекса, но это лишь усиливает чувство, что я действительно нахожусь здесь. «Ты бы согласился?» — интересуюсь я. «Солгал бы им, чтобы привести сюда и вновь сделать подопытными Лаклана?» Лиабен с рассеянным видом потирает шею, слегка задевая пальцами шрамы в верхней части груди. «Мы всегда были его подопытными. Нас создали для этого. Может, остальных это разозлит, но меня больше заботит текущее положение вещей. Сейчас необходимо исправить вакцину и начать восстанавливать мир, иначе ни у кого из нас не будет будущего». «Так ты готов предать, чтобы спасти их?» Лебен морщит нос. «Когда ты так говоришь, это напоминает мне поступки Лаклана». «Да», — бормочу я, — «именно это меня и пугает». Я отступаю в сторону, когда мимо нас проходит еще один мужчина с тележкой. На ней стоят коробки с пустыми металлическими цилиндрами, наподобие тех, что я использовала, когда делала пули в хижине. «Подожди-ка», — говорю я, разглядывая футболку и повседневную одежду мужчины. «Это же обычный житель. Почему они находятся на уровнях с лабораториями? И почему они собирают пули?» «Здесь все не так уж радужно», — признается Лиабен. «Пойдем покажу». Я следую за ним по коридору, к большому открытому пространству, где когда-то, судя по всему, располагался кафетерий. Сейчас здесь стоят столы и стулья, на которых сидят обычные жители, в синей одежде Картекса. А на огромных экранах, висящих на стенах, светится логотип со скрещенными рогами. Люди сидят за столами, заваленными металлическими заготовками и частями снаряжения, и вполголоса разговаривают друг с другом. А меня пробирает озноб от одного взгляда на них. Эти люди делают оружие. И, судя по всему, они уже собрали множество пистолетов и патронов. Один из столов и вовсе завален деталями от гранат. Но ведь это обычные жители бункеров, а не солдаты Картекса. Это люди, которые два последних года прожили в безопасности. Они должны находиться на жилых уровнях, с кафе, тренажерными залами и парками для прогулок. Но вместо этого они собирают арсенал, как настоящие военные. «Ничего себе!» — выдыхаю я, наблюдая за ними. «Да, вот так обстоят дела», — говорит Лиабен. «Трудно успокоить 3 миллиарда людей после того, как они обнаружили, что их воспоминания стерлись». «Подожди, так они сами решили это сделать? Не по приказу Картекса?» «Они не просто решили сами, а настояли, чтобы Картекс начал собирать оружие», — поправляет он. «Я организовал военную подготовку, так что Даксу и остальным лидерам пришлось им уступить. Жители бункеров хотят напасть на генхакеров, живущих на поверхности, Они хотят безопасной жизни. По крайней мере, именно так они говорят. Но, думаю, люди просто хотят выместить на ком-то свою злость. Я перевожу взгляд на людей, с трудом веря в то, что вижу перед собой. Мы так старались остановить протокол всемирного потопа и при этом показать всем людям, насколько ужасны атаки Картекса. Но это не помогло. Внезапно женщина за одним из столиков встает и начинает дергаться. Она хватается за грудь, с ее губ слетает сдавленный крик. Люди тут же отступают в стороны, расталкивая друг друга и желая оказаться как можно дальше. «Вот дерьмо», — выпаливает Лиабен. «Пойдем отсюда, сейчас сюда набегут охранники». «Что случилось?» — спрашиваю я, не сводя глаз с женщины. Она сгибается пополам, пытаясь вдохнуть, но никто не спешит ей на помощь. Похоже, она сейчас задохнется. «Давай же, пойдем», — зовет Ли. «Не хочу попасть под раздачу». От этих слов мой пульс учащается. Люди разбегаются от женщины в разные стороны. Подобное поведение было бы вполне обосновано, будь она заражена, но у нее нет никаких признаков вируса, ни синяков, ни лихорадки. Но ей явно плохо. Ее голова запрокидывается, а глаза закатываются. Озноб вновь охватывает меня, когда женщина начинает биться в конвульсиях. Черты ее лица становятся острее, словно она сейчас зарычит. Черт. Да что же с ней происходит? Вдруг с другой стороны помещения распахиваются двери, и сквозь них вбегают охранники в броне. Женщина поворачивается к ним, ее тело напрягается. А как только они подходят ближе, яростно рычит. «Боже мой!» — пятясь назад выдыхаю я. Она превратилась в одичалую. Охранники достают из-за пояса электрошокер и стреляют ей в грудь, после чего она падает на пол. Женщина корчится и сдавленно кричит, пока охранники надевают металлические кандалы на лодыжки и наручники на запястье. А затем поднимают и вытаскивают из комнаты, не заботясь о том, чтобы закрыть за собой двери. Оставшиеся в комнате люди с ужасом в глазах жмутся друг к другу. Некоторые плачут, а некоторые все еще проталкиваются к выходу, желая убраться подальше. Но самое интересное, что они начали двигаться, как только женщина встала на ноги. А значит, они знали, что делать, и подобное уже случалось раньше. «Мы не должны так жить!» — кричит один из мужчин, прижимая к себе плачущую девочку-подростка. По толпе проносится согласный ропот. «Что сейчас произошло?» — шепотом спрашиваю я у Лиабена. «Эта женщина только что превратилась в одичалую?» Он кивает, сжимая челюсти. «Да, именно это и произошло. А мы не знаем, как это остановить. Подобное часто случается. Каждый день, в каждом бункере. Мы теряем тысячи людей по всему миру». Кот Дзюньба избоит и вызывает это. Вот почему Лаклан пытается исправить вакцину. У меня по коже расползаются мурашки. Мужчина, обнимавший плачущую девочку, выпускает ее из объятий, залезает на стул и оглядывает толпу. «Неужели мы позволим им запереть нас здесь и продолжать нас уничтожать?» «Нет!» — ревет в ответ разгневанная толпа. «Мы должны вернуть свои дома!» — кричит какая-то женщина. «Надо было позволить Бринку прикончить их, когда была такая возможность!» Воздух вновь сотрясает одобрительный рев. Обхватив себя руками, я отступаю на шаг назад. По какой-то причине дела обстоят хуже, чем до введения протокола всемирного потопа. Людей захлестнула злость и боль, и теперь они стремятся выплеснуть ее хоть на кого-то. Я думала, что если мирные жители узнают правду о Картексе, то они пойдут против него. Увидят, что именно из-за насилия и тотального контроля мир оставался разделенным. Но я не осознавала, как сильно они напуганы. Насколько беспомощными они себя ощущали, запертые последние несколько лет под землей без возможности выхода на поверхность. Я считала, что Бринг — самая большая угроза для живущих на поверхности. Но как же я ошибалась. Бункеры оказались скороварками, которые вот-вот закипят. И сейчас эти люди хотят развязать войну, а я даже не представляю, как их остановить. «Пойдем», — настаивает Лиабен. «Я уже сыт этим по горло». Я киваю и отступаю назад. Лиабен толкает дверь и выходит в коридор. «Как я уже сказал, здесь все не так радужно». «Мне казалось, что ты считал так же», — говорю я. «Когда мы встретились впервые, ты утверждал, что все заперты в бункерах только из-за генхакеров». «Да», — он потирает шею. «Ну и убийство их всех ничего не решит». «Должен быть способ людям жить вместе». Начинаю я и замолкаю, когда коридор на мгновение сменяется картинкой перед глазами. Дзюньбэй. Это длится всего секунду, но все же выбивает меня из колеи. Я прижимаю руку к стене, пытаясь удержаться на ногах, и втягиваю воздух, пока серебристые звездочки кружатся у меня перед глазами. Дзюньбэй снова ранена. Но не так сильно, как в прошлые разы, когда у меня появлялись подобные видения. Но основание черепа пульсирует от обжигающей колющей боли. Видимо, имплант слабеет, а стена между нашими с Дзюньбэй разумами начинает разрушаться. «Ты в порядке?» — спрашивает Лиабен. «Ты исчезла на секунду». Я киваю и сглатываю, все еще пытаясь осознать увиденное. На мгновение я оказалась у дыры в бетонной стене, сквозь которую виднелся парк в атриуме бункера энтропии. Округленные бетонные стены простирались на сотни этажей вверх, но в их вышине виднелось не небо, а запертые взрывозащитные створки. В парке собралось множество людей, которые обсуждали что-то вокруг деревянных столов, готовили суп или раздавали одеяло. Похоже, там пострадало множество людей. А еще рядом находился Коул, но я смотрела не на него, а вниз, на парк и женщину, издающую душераздирающий крик. От него по коже расползаются мурашки. И хотя я вновь в коридоре с Леобеном вдали от энтропии, но ее крик все еще отдается в ушах. Я видела, как на нее набросился мужчина, губы которого искривились в оскале. Он рвался вперед, щелкая зубами и впиваясь пальцами в ее лицо, от охватившего его гнева. Я смотрю на Леобена. Это не просто дежавю. Сцена в энтропии один в один напоминала ту, что развернулась здесь, в Картексе, еще несколько минут назад. Кто-то превратился в одичалого посреди толпы на открытом оживленном пространстве. Гинхакеры кричали, разбегались по сторонам и пытались найти укрытие так же, как это делали мирные жители бункера. Леобен сказал, что кот Дзюньбэй сбоит, но у меня почему-то появились сомнения насчет этого. Я уже видела нечто подобное раньше в Саннивейле, когда Лаклан воздействовал на людей через вакцину. Я 3 года верила в ложь, позволяла собой манипулировать и обращаться словно с пешкой на шахматном поле, пока кто-то разыгрывал более сложную для моего понимания партию. Но теперь мои глаза открыты, а 2 разбегающихся в стороны толпы, только что увиденные мной, внезапно кажутся такими же пешками, в более серьезном и более ужасающем заговоре. Думаю, что Зиана была права. Ничто из происходящего не случайно. И эти 2 атаки в том числе. Думаю, что-то управляет событиями и провоцирует эти атаки, чтобы создать напряженность и развязать войну. Вот только мы еще не вышли из игры.